Глава шестая. Увы, на ее объявление никто не откликался. Рен уже начала отчаиваться, сомневаясь в своем предприятии. Вынужденное безделье расслабляло, опять накатывала тоска. Однажды после полудня она зашла в церковь. Лен не была верующей и не надеялась обрести здесь душевное успокоение. Ее воспитали атеисткой даже в ранней юности. Таинства веры не очень волновали Лен. Она заглянула в храм, чтобы укрыться от надвигающейся грозы. Лен сидела одна в полумраке, зарево горящих свечей освещало подножие статуи Девы Марии в бархатном, расширяющемся к низу плаще, на голове Мадонны сверкала корона. У нее было кукольное личико, а вдохновенно устремленный в небо взгляд, по правде говоря, казался глуповатым. Здесь, под шум дождя, стучавшего по крыше, Элен вспоминала, как после того приема Андре стал к ней более внимателен, но по своей привычке никогда не делал комплиментов, терпеть не мог этого сентиментального сиропа. Он хвастался тем, что хорошо знает женщин, но если у него и был какой-то опыт, он совсем не разбирался в психологии своих подруг, может, из-за равнодушия. Ему достаточно было их тела, а, скорее всего, просто не способен был их понять. Андре прямо говорил, что не любит интеллектуалок и предпочитает женщин растительного типа, которым не без грубоватой иронии причислял и Элен. А потом наступил тот ужасный вечер, полный мрачных предзнаменований. Андре пришел к ней, как обычно, но выглядел хмурым, чем-то серьезно озабоченным. Он ничего не рассказывал, но Элен интуитивно угадывала, что это его настроение как-то связано с ней. Немного погодя, без всяких объяснений, Андре неожиданно решил ехать домой. Она припомнила даже, что хотела помочь ему надеть пальто, и это вызвало у него раздражение. Элен слышала, как он внизу нетерпеливо заводит мотор. Она бросилась к окну, в сумерках удалялись огни его машины, и у нее почему-то тревожно сжалось сердце. Дом Андре удивила тишина. Он окликнул служанку, потом вспомнил, что у нее выходной, в спальне никого, ванная комната была открыта, и Ивонна лежала в ванне с изрезанными запястьями, погруженная до подбородка в красную воду. Все последующие дни Элен ждала известия из клиники в Отейе, куда отвезли Ивонну Мерест. По ночам не гасила света, боясь темноты, ненадолго засыпала, но тут же просыпалась, ее душила тревога. Как только Андре узнал, что жизнь Ивонны вне опасности, он бросился к Элен, но она ему не открыла. Заперев дверь на засов, у него были ключи, она неподвижно сидела в глубине спальни и слушала, как он звонит и ломится в дверь. Потом по телефону он упрекал ее, говорил, что не понимает ее поведения. Она съехала со своей квартиры, поселилась в гостинице на улице Святых Отцов, но на следующий день он, неизвестно каким образом, ее разыскал. Шел ноябрь месяц, было холодно, они встретились днем в кафе на набережной Сен-Мишель, и потом долго бродили вдоль Сены. Андре понимал волнение Лен, считал, что оно естественно, однако ругал ее за то, что она ведет себя как ребенок. Почему его жена так поступила? Во время очередной ссоры, желая унизить Ивонну, он с вызовом бросил ей, что у него связь с Лен, и что связь эта длится уже 2 года. Он заявил, что если Ивонна не желает с этим мириться, есть простой выход — развод. Он ушел, оставив жену в отчаянии. И уже потом у Элен вдруг испугался. По сене тянулась длинная вереница барж. Элен запомнила, как ее возмутили тогда беспредельный эгоизм и жестокость Андре. Низкие облака рассеивали свет, и от этого становился рельефнее весь пейзаж. Деревья на берегу, башни, консьержери. Она запомнила и то, как сказала ему спокойно, но твердо. «Мы не должны больше встречаться». А он, удивленный и оскорбленный, очень больно сжал ее руку своими сильными пальцами. Прохожие оглядывались на них. Андре просил, требовал объяснений. Элен заявила: «Эта женщина любит тебя, и я не хочу причинять ей страдания». Андре с жаром воскликнул: «Но я не люблю ее. Я больше ее не люблю». Какой-то мужчина, гулявший с собакой, остановился, стал наблюдать за ними, словно готовый вмешаться. Элен осторожно высвободила руку, убеждая Андре, что здесь ни место и ни время для такого серьезного разговора. Как бы то ни было, она ни в коем случае не хочет продолжать связь, которая привела к трагедии. Уже темнело, сено бурлило у мостовых опор. Они расстались, он взвинченный и злой, она потрясенная, но тем более решительная, что уже был куплен билет на самолет в Венецию.